Глава 14. Пророчество богини. Алластер стоял чуть дальше нашей с невестами компании и наблюдал, привалившись спиной к стене. Одна из колонн закрывала его для той части невест, среди которой были сестры Лерот, и мне казалось, что такое его расположение было неспроста. Для себя я поделила девиц на три лагеря. В первом были те, в глазах которых загорались звезды при малейшем упоминании принца, а щеки их покрывал румянец. Влюбленные девушки без чувства самосохранения и страха перед темной магией. А еще перед ведьмой и соперницами. После шутки о замужестве с принцем, каждая из них не упускала возможности прощупать почву или кинуть на меня ядовитый взгляд. «Вы ведь здесь не для того, чтобы избавиться от нас?» — с подозрением спросила Лисана, подруга детства Алластера, о которой он отзывался с необычайной теплотой, и у которой, по его словам, не может быть и капли влюбленности в него. Я еще раз поразилась его наивности, увидев воочию полный ревности взгляд. «Конкретизируй вопрос». Девушка смутилась, а потом уловила молчаливое одобрение невесты из ее лагеря и взмахнула короткими рыжими волосами, будто набираясь смелости. В своем оранжевом платье она походила на лисичку. Зеленые, чуть раскосые глаза и взлетающие к вискам брови лишь придавали еще большее сходство. «Не метите в жены принца?» «Это смешно». Я пожала плечами и уловила краем глаза, как шевельнулся принц, до того стоявший без движения. «Я здесь, чтобы не дать ему убить вас, дурочки». Камила фыркнула и обиженно отвернулась, сложив на груди руки. Я заметила, что такое поведение было для нее привычным делом. Избалованная и желающая взять то, что ей приглянулось, она входила в тот же первый лагерь, как и сестры Лерот. «Мой отец такое устроит, если хоть что», — перебила я, вздернув бровь. «Ты здесь по своей воле». Девушка поджала губы и вздернула точеный подбородок. Ко второму лагерю я отнесла тех, чья победа на отборе укрепит положение их домов. Невесты, которые пойдут на замужество по расчету, независимо от того, есть ли в их сердце место любви. Фея Фавилорра не произнесла ни слова до того, как я обратилась к ней лично. Были ли причиной ее крылья, ядовитые когти или дикие земли, с которых она родом, но остальные невесты не горели желанием с ней общаться, и я их понимала. Пока принцесса Долины Смерти медленно сообщала о цели своего прибытия, я чувствовала себя как кролик перед удавом и была совершенно не в силах отвести взгляд от ее гипнотических карих глаз ровно до того момента, как девушка замолчала. «Очень хорошо», — ответила я, — и сделала мысленную пометку больше не заговаривать с ней. Аурелия тоже была из дома Эвиниум, как сестры Лерот. Рубаха и штаны делали ее самой невзрачной и неженственной участницей отбора сразу после Бургильды. Но мне она приглянулась. Девушка одна тянула на себе семью из 7 человек, 6 из которых – малые дети, ее сестры и братья. Ее мать хворала последние годы, но недавно беда отступила, и Аурелия решила попытать удачу на отборе. Ее желание разбогатеть было сильнее желания стать королевой, если последнее вообще когда-то могло стать ее мечтой. Но денег без титула она с собой не унесет, поэтому была настроена решительно. В эту же группу я включила бы Корину из дома Коралловых земель, но та так и не объявилась, хоть Фернис еще время от времени посматривал на дверь в ожидании опоздавшей. Третий же лагерь состоял из невест с непонятными для меня мотивами и из тех, кто, по моему мнению, был первым кандидатом на выбывание. «Хочу познать любовь», — сказала Зенита, смотря на меня черными, как ночь, глазами, и прислонила ладони к груди, туда, где бьется сердце. Кожа ее была так же сера, как и волосы, и я впервые пожалела, что Люцитор сейчас не со мной. Кажется, ему жуть как интересно было узнать эту деталь дев сферы хаоса, рожденных в эпоху безмолвия. «Лишь познать любовь». Лисана, уже ее познавшая, кинула на девушку такой злобный взгляд, что то и впору было опасть кучкой пепла к ее ногам или хотя бы испугаться. Но Зенита без единой эмоции посмотрела на девушку и даже не моргнула. Только уголки ее губ опустились еще сильнее. Бургильда смущенно опустила глаза в пол и замялась, когда очередь дошла до нее. Несвязное бормотание о будущих детях и свадьбе показалось мне настолько неубедительным, что я безжалостно определила ее в третью группу. Туда же попала моя призрачная служанка. В ее судьбе на этом отборе я даже не сомневалась, да простит меня Фауна. Дартемона сюда же. Мне стало понятно, что ее сюда заманили лишь для того, чтобы проверить темный дар принца на ком-то из сферы ведьм, может, даже заплатили. И всем, включая спокойного Ферниса, было понятно, что до конца она не дойдет. Может, с ней даже был заключен договор, как с Мариэллой. Когда все были мною мысленно рассортированы, вверху, прямо над нашими головами, раздался такой громкий писк, что впору было подумать, что сестры-двойняшки вновь добрались до принца. Но он стоял целый и невредимый, и непонимающе щурился вместе со всеми, прикрывая ладонью глаза от яркой вспышки, осветившей комнату. Бабочка, состоящая лишь из света, мягко опустилась с потолка и осела в руку Ферниса, тут же сгорая и осыпаясь искрами у его ног. Над его ладонью осталась лишь яркая желтая точка, сияющая, как маленькое солнышко. «Условия выполнены», — изрек чистый голос, бестелесный и доносившийся из этой самой точки. Фернис нахмурился, а потом ахнул, быстро падая на колени и потянув руку с сияющей точкой вверх. «Моя богиня!» «Мы не богиня!» Совершенно неожиданно ответил ему женский старческий голос, и коротышка выдохнул. «Но спасибо!» — хихикнули из точки. «Точно не они!» Теперь голос стал детским, и я непонимающе посмотрела на Алластера, который решил, наконец, приблизиться к нам. «Сестры-наемницы богини!» — шепнул он. «Это к ней отец взывал несколько лет назад». «Условия выполнены!» — вновь оповестил первый голос. «Дальше дело за вами!» «Какие еще условия?» — спросила я, но в следующий миг все стало ясно. Точка загорелась ярче и объявила так громко, что должны были услышать во всем королевстве. «Стать принцу избранной одна из дюжины девиц должна. Попросит он ее руки, минует всех беда. Другая на отборе враг, что носит в сердце черный мрак. Попросит он ее руки и обратится в прах». Ферни стоял на коленях, протягивая руку с медленно гаснущим огоньком. «Что ж...» Я прочистила горло и оглянулась на невест. Все они отошли друг от друга минимум на шаг и теперь с подозрением буравили друг друга взглядами. Одна из них — враг. Теперь я не могу просто выбрать Алластеру первую попавшуюся девушку. Это может убить его? Или ее? Всех? Я чувствовала, как сердце начинает бешено заходиться в груди. Ответственность давила на плечи тяжелым камнем. Зато, если выбор будет правильным, опасность отступит. Но каков шанс? Вот же черт! «Кто-то здесь со злым умыслом», — протянула Лисана, прищурив зеленые глаза. Напряжение между невестами возросло. Если раньше они вели себя сдержанно, то теперь не скрывали враждебности и недоверия. Особенно... Я закатила глаза, когда услышала первую перепалку. «Ты здесь, чтобы обратить в прах моего принца!» — закричала Карамелла, вскидывая руку и тыча указательным пальцем в сестру. «Нет, это ты хочешь оставить меня вдовой!» — ответила ей блондинка, картинно прижимая руку к груди. «Черное сердце — это точно про тебя!» Я очень сомневалась, что хоть одна из этих дурочек способна на спланированное убийство. Другие наблюдали за этими двумя и переглядывались. Бургильда стояла рядом с миниатюрной Камиллой, не отводя от нее глаз, словно ища защиты или, наоборот, боясь оставить ее без присмотра. Фея поигрывала пальцами на рукоятке своего клинка, пристегнутого к платью, а Зенита просто стояла посреди зала и моргала, не выражая никаких эмоций. «Тише!» Девушки обернулись, когда я громко хлопнула в ладоши и уперла руки в бока. «Прекратите сейчас же!» «Леди!» Аурелия прочистила горло, прежде чем обратиться ко мне. «Если среди нас есть враг...» Она взъерушила свои короткие волосы и осмотрелась. «Я пришла на отбор не умереть. Мне говорили, самая большая опасность будет при выборе наряда с тугим корсетом или словить несварение после королевских диковинных блюд». Я сглотнула, вспомнив черное бурлящее нечто на обед. Хотелось заверить девушек, что опасаться им нечего, но правда была в том, что я тоже начала бояться. Одна из них была опасна, и я была в ужасе от предсказания не меньше, чем остальные в этой комнате. Кроме одной. «Я понимаю твою тревогу», — начала я аккуратно и облизнула губы, когда все взгляды вновь устремились на меня. «Но «Королевская охрана сделает все возможное, чтобы защитить невест девушки», — встрял Фернис. «Я уверен, мадам Морелла не даст предательнице навредить кому-то, включая принца, и сорвать отбор, мадам». «А, да, конечно». Я неловко хихикнула, а мысленно взревела. «Ну, конечно, кому еще разбираться с безумной опасной невестой?» «Я все же...» Аурелия приподняла брови на мое неубедительное обещание и поспешила поклониться сначала Аластеру, а потом нам с Фернисом. «У меня семья. Я не могу рисковать», — сказала она твердо. «Прощайте». Не знаю, что было более удивительно, покинувшая нас еще до первого испытания невеста или счастливо взвизгнувшие сестры Лерот, махающие ей вслед. Все будто забыли про предсказания и радовались уходу соперницы. Один Аластер снова отошел к колонне и задумчиво смотрел на своды замка, откуда к нам спустилась бабочка с предсказанием. На лице его застыла мрачная маска. «Минус еще одна», — пробормотал Фернис, что-то черкнув в пергаменте разноцветным пером, а потом внимательно посмотрел мне в лицо. «Распорядители составили график испытаний, мадам. Желаете взглянуть перед началом отбора?» «Да, конечно», — я ответила на автомате. В голове был полнейший бардак. Участвовать в подобном совершенно не хотелось. Чтобы попасть домой, я должна найти принцу пару. Легче легкого. Так сказал кот. «Совершу ошибку, темная магия принца убьет девушку. Совершу ошибку, девушка убьет его. При любом из этих раскладов мне не жить. Одна избранная, другая враг, а между ними еще несколько претенденток, которых мне предстоит каким-то образом отсеять». А что, если избранной была Аурелия? Или Курина, которая так и не явилась? «Черт!» — ругнулась я, не сдержав чувств. Теперь голова раскалывалась от боли. «Верните ее!» На лице Ферниса отобразилось удивление, а после коротышка коротко кивнул и откланялся. Я помассировала переносицу пальцами и подавила тяжелый вздох. Морелла дала клятву королю и не может убить никого в этой сфере. Также она дала клятву защищать невест от бушующей магии принца. На этом все. А я заключила договор с котом и обязана найти для Аластера истинную пару, что утихомирит его хаотичную магию. Ничего не забыла? «Леди...» Парень подошел так незаметно, что я вздрогнула. «О чем думаете?» «О том, что хочу женить тебя как можно скорее и убраться отсюда». Аластер улыбнулся и кинул ироничный взгляд на невест. Можно было догадаться, что сестры вновь сцепятся по какой-то нелепой причине. «По правде сказать, никто из них меня не впечатлил». «А ты что, барышня, чтобы впечатлять тебя?» — вскинула я бровь. «Я думала, мужчины обычно добиваются девушек, а не наоборот». Аластер посмотрел на меня так, будто я съела при нем живую лягушку, а потом чуть не хлопнула себя по лбу. Мы же на его собственном отборе, коржики горелые. Было бы странно, начни он ухлёстывать за ними сам. Наверняка сотня прошлых претенденток с двух первых отборов прохода ему не давала. «Странно слышать подобное от женщины вашей сферы, леди». Аластер почесал затылок. «Я помню, что ведьмы сами выбирают себе мужчин. Кроме тех, что на острове обреченных, конечно». «Что?» «Опять остров и сна». Я моргнула и снова услышала в голове слова девочки, которую убили змеи Мариэлла. Случайность и крупная жертва на удачу белых гадин. Девочка издевалась над Мариэллой и говорила, что мать могла нагулять ее на острове обреченных, поэтому богиня забрала ее жизнь. «Я говорю, ведьма может избрать себе мужчину для продолжения рода, а не наоборот. Кроме воинов и магов с острова. Ведь ведьмы слишком горды, чтобы брать в мужья мужчину, равного им по силе или превосходящего ее. Я не прав?» «Кто знает», — ответила я загадочно. Вспомнилась еще одна моя клятва коту — не раскрыть себя. Я — Мариэлла, верховная ведьма своей сферы. Кажется, я набрала этих клятв больше, чем сама ведьма, и теперь потихоньку загнала себя в угол, отвечая еще и за ее собственные, пока я в этом теле. «Сейчас тебя должен волновать твой отбор, а не моя сфера», — добавила я строго, пока принц буравил мое лицо взглядом. «Присматривайся к невестам, Аластер, и держи в узде свою магию». «Как прикажете, леди», — издевательски хмыкнул принц. «Что будете делать с предсказанием?» «Я разберусь». Я попыталась вложить в голос всю уверенность, на какую только была способна. Но получилось жалко, и губы парня дрогнули вновь. «Готовься жениться!» «А я буду готовиться к возвращению в свой мир. Пусть меня и никто в нем не ждал». Я кивнула сама себе и зашагала по жемчужному полу в направлении выхода. Настал черед распорядителей.